первая, кто смог меня понять. Ты видела в глазах моих надежду. Ты так, кому хочу я все отдать. И летний дождь, и мягкость ночи снежной. Ты подарила блеск и губ, и глаз, и образ мысли искренний и ясный. И я хочу, чтоб стал твоим сейчас весь этот мир огромный и прекрасный. Для тебя это небо в пустых облаках, для тебя эти чайки на синих волнах. Это солнце и птицы, и море цветов. Лишь тебе подарить все мечты я готов. Для тебя и туман над полями весной, и рассвет бесконечный, и воздух ночной. Первый снег над землей, желтых листьев полет, и любовь неземная, что в сердце живет. Ты лучшее, чего я мог просить. У неба, у судьбы, у темной ночи, а потому готов.